Глава 57. Роман. Вдох, выдох. Тише, тише. Дыши, Рома, дыши, выдыхай, подбери слюни и яйца. И, мля, как не наброситься на нее и не всадить по самые... Прекратите! Ну что ты, Машенька, я только начал. Гад, пищит она, тиран и садист. Еще какой. Вот только я уже не шлепаю разгоряченную покрасневшую попочку. Я ее глажу, мну и тискаю. Идеальная. Как налитой спелый персик, который только и ждет, когда в него вонзят. Маша, которая только что лежала спокойно и лишь пищала, вдруг начинает отчаянно возиться на кровати. Видимо, суровая воспитательная садомаза ей все же нравилась, а вот мои внезапные нежности не очень. Раз, и она выпутывается из юбки с майкой, стаскивает их через голову, остается в одних лишь стрингах, то есть практически голенькая. Вся как спелый налитой персик. Она поднимается на четвереньки. Фак, от открывшегося вида я стремительно теряю остатки разума. Это лучшее, что я видел в жизни. Упругие стоячие арбузики с торчащими розовыми сосочками. Тонкая талия, небольшой аппетитный животик, так и укусил бы его. Машенька садится на колени, я стою перед ней. Между нами стоит он. Мой раздувшийся от спермы, предельно напряженный, разрываемый дикой похотью член. Он покачивается из стороны в сторону, притягиваемый одновременно двумя магнитами, левым и правым соском Машеньки. А она, удивленно расширив глаза и приоткрыв ротик, таращится на него. «Боже!» срывается с ее губ. Это звучит скорее испуганно, чем восхищенно. Что, такой страшный? Маша делает неожиданную вещь, просто зажмуривает глаза, а для верности закрывает лицо руками. Как маленькая девочка, типа я в домике. Я ничего не вижу, меня никто не видит. Если бы... «Рома», — шепчет она, — «прости меня». «Что это еще за покаяние?» Неужели мое воспитание сработало? Или коньяк, или... Маш, что случилось? Я... Ее непослушные губы пытаются что-то прошептать, но ничего не выходит. Ей как будто страшно в чем-то признаться. Настолько страшно, что зажмуренные глаза и лицо, закрытые руками, не помогают. «Что такое, Машенька?» Ласково спрашиваю я, а сам уже оборачиваю бедра слетевшим полотенцем. Потому что понимаю — нет. Это точно нет. Ничего не будет. Маша не в адеквате. В ней 150 коньяка, примерно столько же невыплаканных слез и пара литров дури, которую я так и не смог выбить. Мля, вернуть на место полотенце не получается. Максимум, что я могу сделать — повесить его на член, как на перекладину для сушки. Пока Маша мучается от неведомого раскаяния, я достаю из шкафа шорты и надеваю их. «Рома», — снова начинает она. «Ну вот, мы перешли на «ты». Хоть какой-то прогресс». «Да, моя козочка». На этой фразе она убирает руки от лица, резко распахивает глаза и выпаливает. «Я сказала Богдану, что выхожу замуж». «За кого?» «За тебя». «Капец». «Прости», — лепечет она. «А с чего такие крайние меры?» «Да потому что он козел и кобель». «Ясно. Он кобель, а я кто? Лох педальный». Глаза у Маши теперь открыты, и до нее, похоже, внезапно доходит вся пикантность ситуации. Она пытается прикрыть грудь руками, растерянно улыбается, потому что сама понимает тщетность этих попыток. «Я такая дура», — шепчет она. «Не могу не согласиться». Я протягиваю ей свой гостиничный халат, помогаю встать и завернуться в него. Она теперь слишком близко. А я все еще пытаюсь собрать остатки воли и разума. Маша поднимает на меня свои огромные глаза, наполненные слезами, утыкается мне в грудь и всхлипывает. Я глажу ее по голове. Да, она малолетняя дурочка. Богданчик — это просто детская ветрянка, которой нужно переболеть. Нет там никакой любви. Но больно ей сейчас по-настоящему, я это понимаю. Кто не страдал от несчастной любви в 19 лет? «Это пройдет», — говорю я. «Когда?» «Завтра». Она всхлипывает сильнее, прижимается ко мне мокрой щекой. «Ну все», — говорю я. «Что все? Иди». «Куда?» «В свой номер». «Ладно», — растерянно шепчет она. «Нахер! Я ей не подружка, и сила воли у меня на исходе. Поэтому я открываю дверь и практически выгоняю растерянную Машу. Потом, правда, догоняю, потому что ключ она забыла, вместе со своей одеждой. Я помогаю ей открыть дверь, заталкиваю ее в номер, иду к себе. Вопрос, дрочить или не дрочить, больше не стоит. Стоит хер. Просто на разрыв. Захожу в ванную, сжимаю его в руке, пара движений, сиськи Моники перед глазами. Я выстреливаю в потолок.